он не должен обвинять его в куфре как языком, и не должен также в сердце на конкретного человека, да, тоже считать его кафиром. Да? Аллаху акбар. Такфир баракулуфикум, то есть считать, не считать. У такфира есть азбаб валь маваня. У такфира есть азбаб валь маваня. И перед тем, как называть того или иного человека кафиром, баракулуфикум, должно быть миништимай шурут, у того при шурут ваштимай маваня. То есть ты должен, баракулуфик, посмотреть, соответствует ли всем условиям. Нет ли чего такого, чтобы препятствовало нам назвать того или иного человека. Если же таково есть, то ты не имеешь права. И поэтому просто так, увидев человека, не молящегося, ты не имеешь права называть его кафиром. Ты не имеешь права называть его кафиром. И не имеешь права считать его кафиром. Почему? Потому что баракулуфикум может быть какой-то мани минальмавани, как мы проходили слова шейх Усаймина баракулуфикум. Так или не так? А если же ты баракулуфик считаешься, допустим, из ахлил-илм кады миналькуда, как сказал шейх Суаль Халиши, мы читали с вами в Арбаин Науи, а он из тех ученых, которые придерживаются мнения, что оставляющий молитву является кафиром. Арбаин Науи у братьев есть здесь, шейх Суаль Халиши? В квартире? Можно? Давайте сразу заодно просто пока об этом говорим. То есть, смотрите, как говорят ученые, баракулуфикум, которые придерживаются мнения о том, что оставляющий молитву кафир. Они всех подряд направо или налево называют кафирами. Нет, они, баракулуфикум, никогда этого не делают. А потом тоже есть шубха. Многие братья нашли в интернете, баракулуфикум, или же в каких-то книгах, когда шейх Ибн Бас, допустим, рахимахуллах тали, говорит о том или ином человеке, то есть ему задают вопрос, что тот или иной человек не совершает молитву и так далее и тому подобное, или мой сосед и так далее и тому подобное. То есть задают такой вопрос. И шейх говорит, что он кафир, с ним молиться нельзя, ему салям нельзя давать, если он умрет и так далее. Они говорят, вот явно такфир делает определенное слово. Баракаллаху фик, Аллах ихфазак. Здесь есть один маленький такой вопрос, или такая тонкость, которую ты упустил. Ибн Бас кто? Муфти и кады. Так или не так? Муфти он и есть кады, так или не так? Ибн Бас муфти или же кады? И поэтому муфти или кады, баракалуфик, он имеет право сказать, и он берет на себя ответственность. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, зачтахад аль-хаким. То есть, если хаким, баракалуфикум, или же ученый, или же судья проявляет старание в том или ином вопросе, фа асаб фа лягу аджран, то есть ему два аджра. А если же он ошибся, то ему одно вознаграждение. Он муфти, он имеет право, потому что ответственность лежит на нем. А ты, мискин, который алиф ба та та до конца не можешь рассказать арабскую азбуку, тебе кто дал право выносить такую фатву? Это фатва, баракулуфикум. И фатва нуждается в чем? В ком? Фатва нуждается в муфтии. Он муфти, поэтому он имеет право давать такую фатву. И поэтому некоторые братья пугают других братьев подобными фатвами. То есть распечатают, смотри, вот четко, ясно и так далее. Показывает ему. Да, баракулуфик, в этом ничего такого удивительного нет. Почему? Потому что Ибн Баз, рахимахуллах тааля, как мы сказали, муфти. Он имеет право делать такфир. Имеет назвать право назвать ту или иную личность кафиром. Почему он муфти и возвращает ответственность на него? А мы этого не имеем права сделать. Шуруты забрали, третье, нет. Если ты баракалуфикум, у тебя, то есть ты с минахлилялим, тогда не считаем шурут и так далее, то ты для себя это считаешь, в этом проблем нету. Но самое главное, чтобы ты не выводил это на людей. Смотрите. Шейх говорит, то есть тот шейх баракулуфикум, который утверждает о том, что оставляющий молитву является кафиром. Шейх Суаль Хальшей говорит, пойдем на куль, отсюда следует, шейх это сказал, разбирая хадис Буни Алисламу Алихамс, аннатарка саляти тахаунан вакасалян куфрун акбар, то что оставление молитвы из-за лени и халатности является большим неверием. Лякин куфругу батин валяйся куфругу захир. Куфругу батин валяйся куфругу захир. Что значит выражение слов ученых куфру батин куфру захир? Куфрун батин баракулуфикум, это его куфр скрытый, то есть подобно мунафику. Куфр в сердце несет, но захиран, ахкамы на него, ахкамы кафира уже, или положение кафира на него, или те положения шариати, то есть положение кафира на него не распространяется. Валяйся бибатын ва вахир джамия. То есть у нас, смотрите, положение людей как бывает. То есть мы сказали, куфр бывает захир батын. Человек бывает днем куфр захиран ва батын. Это как кто? Как иудеи, христиане, мушрики. У него как внутри куфр, так и снаружи куфр. Второе положение людей, баракулуфикум, кад якуну куфругу батын, валя якуну захиран. Как положение мунафиков. То есть он внутри кафир, но внешне он нам показывает ислам. Говорит про себя, я мусульманин.